штырит?» – недоуменно уточнил Рой. «Но у хамаонов нет штырей». «Ага, ты просто его хвост не пробовал. В общем, хамаон в разрезе – это мощный психотропный наркотик. Я не по этим делам, но если из ваших там кто-то увлекается, рекомендую». У Роя неожиданно изменился тон, будто программа сменилась. «Интересная особенность», – начал он рассказывать тоном десятиклассницы-отличницы, «на кончике хвоста хамаона находится сложная система желез. Железы выделяют секрецию повышенной токсичности, которая особенно концентрирована в брачный период. Все хватит», – едва подавив рвотный позыв, перебил я. «Если я сейчас узнаю, что они спариваются при помощи хвостов, точно себя убью». Рой добавлять ничего не стал, а я продолжил. «Все, это мой последний отчет. Больше я в эти игры не играю, да и необходимость отпала. Поздравляю, чемпион. Задание употребить в пищу сырое мясо хамаона успешно выполнено. Сумма награды составляет 1500 космокойнов. Денежные средства вы сможете получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Получено достижение «Испытатель третьего уровня». Результаты исследований опубликованы в бестиарии планеты П.Е.К. 1,0. В разделе «Хамаоны» начислено 250 очков опыта. Общее количество очков опыта 6178. Поздравляем! Получен уровень 12. Учитывая ценность результатов исследований, начислены следующие бонусы. Доступно бесплатное изучение вводной базы бестиария планеты П.Е.К. 1,0. При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от администрации разработки бестиариев. Доступна бесплатная интеграция любого генного или химического усилителя, производство корпорации «Боевая фармацевтика». При следующем посещении ячейки выберите желаемый модификатор. При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от корпорации «Боевая фармацевтика». Круто, очень круто, протянул я. Система прям порадовала, но впредь сами жуйте сырятину. Изучать свалившиеся бонусы мне сейчас как минимум не хотелось, поэтому я решил заняться подготовкой к дальнейшему спуску. Выбрал две ячейки среднего размера, таких, чтобы можно было засунуть колено, и еще вместилась рука. Таким образом, на четвереньках я и продолжил спуск. На этот раз я провозился почти час. Сильно усложняла больная рука, да и в целом, мое состояние было не к черту. Хорошо бы полежать, в себя прийти, но промедление почему-то вызывало еще большее омерзение, чем перспектива отведать еще один хвост хамаона. Наконец я снова оказался на твердой земле. На четвереньках спускаться было менее волнительно, поэтому на этот раз обошелся без драматичных объятий с землей. Я осмотрелся по сторонам. Все та же пещера. Вот здесь мы оставили тело снайпера, причем на месте его не оказалось. Похоже, его уже кто-то съел. Хотя следов крови нет, да и его ботинки, которые я не забрал в прошлый раз, лежат на месте. Очень интересно. Жаба, видимо поняв, что я не собираюсь подбирать ботинки, погрозила мне кулаком и, презрительно сморщившись, отвернулась. Я помотал головой, это только галлюцинации. Я направился к месту, где лежали останки матки бяров. Ножки, оставшиеся от огромных светящихся грибов, давали немного света. И огромная туша, даже с моим заемным восприятием, смотрелась жутковато. Меня пробрала дрожь. Ну да, не радужно, но дела никуда не денутся. Глаза боятся, руки делают. Чем ближе я приближался к туше, тем сильнее на меня воздействовало чувство тревоги. На расстоянии 5 метров, тревога стала перерастать в ужас. Я с трудом удержал себя от паники. Даже остановился, чтобы перевести дух. Так, она же мертвая. Просто расчлененный кусок мяса, хоть и огромный. Рой, ты видишь что-нибудь необычное или опасное? Я ничего не вижу, чемпион, бодро отрапортовал помощник. Ну, кроме красного света, вот он немного пугающий. Ясно, я тоже думаю, что опасности нет, и что-то глубоко внутри говорит, что все нормально. Зато все остальное вопит, чтобы я бежал отсюда куда подальше. Так, ну что за беспричинный животный ужас? Без паники. Собраться и за дело. Я отцепил от пояса дисковый топор и осторожно двинулся вперед. Похоже, оружие в руке придало мне уверенности, хоть и совсем немного. При ближайшем рассмотрении матка бяров поражала своими размерами. Вот это чудовище. Даже мертвые повергает в трепет. Ну да ладно, за дело. С чего бы начать? Рой, а ты разбираешься в физиологии биаров? Нет, чемпион. Но если ты активируешь бестиарий планеты П, Е, К, 1,0, то возможно смогу. Хм, а как его активировать? Через настройки. Бодро отрапортовал Рой. Сам справишься. Или нужно что-то изучать? Я справлюсь, чемпион. На активацию понадобится 7 минут. Требуется ожидание. Хорошо, а я пока дух переведу. Я сел прямо на землю, облокотившись спиной о голову матки биаров. Меня посетило подозрение, что мои приступы паники, это какое-то очередное воздействие, поэтому и решил сесть поближе к источнику, и силу воли подкрепить, и постараться разобраться с процессами в моей нервной системе. Спустя минуту я понял, что воздействие исходит откуда-то из другого места, не от самого тела чудовища. Если набраться воли, то можно будет позже постараться найти этот генератор паники, используя себя как маяк. Жаба снова начала маячить на периферии внимания. Так, нужно себя чем-то занять. Я пролистал открывшийся бестиарий, но там оказалось все сложно, огромное полотно несвязанного текста. При этом каждое слово выделено разным цветом. Спустя несколько секунд у меня зарябило в глазах, и я закрыл окно. Я вдруг понял, что моя рука меня совсем не беспокоит. Она, конечно, не успела срастить, но уже не ныла, и я даже мог немного шевелить пальцами. Спокойно мне совсем не сиделось. Что еще сейчас можно сделать? «Привет, ты жив? Где пропал?» — написал я Старриксу. Подождал ответ минуту, затем попробовал позвонить. Ответа я не дождался. «Все готово, чемпион», — наконец объявил Рой. «Библиотеки удачно установлены. Отлично». Я весь извелся из-за внутреннего ощущения тревоги, и сразу поднялся на ноги. «Ну показывай, что первым делом отрубать». Написав короткое сообщение для Старикса, в котором я просил его связаться со мной как можно скорее, я взялся за разделку туши. «Вы когда-нибудь видели схематичное разделение различных частей тел животных в лавке мясника? Веселые картинки, где жизнерадостно жующую сено буренку, жестокая система пищевой промышленности, УДИ поделила на съедобные куски. Так вот, здесь все было гораздо удобнее и понятнее. Над каждой частью значилось название, стоимость и даже линия отреза. Идеально. Если после того, как я разделаюсь с этой работой, мне не дадут достижения типа мясник, у меня появится претензия к системе. Я попытался определить самые дорогие части и при этом малогабаритные. Это оказалось непросто. Похоже, все подпадающие под это определение, уже извлекла Хельга. А чего еще следовало ожидать? Похоже, мне предстоит много мясницкой работы. На разделку туши и фасовку по моим прикидкам ушло часов 5. Скорее всего меньше, но умаился я сверх меры. Выпив несколько рационов, я с удовлетворением обнаружил, что жаба больше не появляется. Я вытер лоб, измазанный в склизкой крови ладонью, а затем потянулся. Хорошо еще, что кости стоили не так дорого, каких-то 1200 космокойнов за килограмм. Так что мой внутренний экономист разрешил с ними не мучиться. И так рассуждаю я, который сегодня днем не хотел оставлять тело геккончика из-за языка стоимостью в 120 космокойнов. Голову твари я решил оставить напоследок. Стоило мне к ней приблизиться, как передо мной высветилась табличка. Доступно новое задание. Употребить в пищу сырой мозг матки биаров или мозговую жидкость. Узнать подробности. В случае выполнения условий, корпорации «Боевая фармацевтика» будет выплачена награда в 50 тысяч космокойнов. Возможны дополнительные бонусы. Принять. Отказаться. Спасибо за оказанное доверие, но нет, проворчал я, активируя отрицательный ответ. Конечно, сумма награды заставила меня поколебаться, но у меня в ячейках сейчас лежит несколько тонн мяса, которое значительно дороже. Только я готов был снова взяться за топор, как пришло новое уведомление. Доступно новое задание. Употребить в пищу сырой мозг матки биаров или мозговую жидкость. Узнать подробности. В случае выполнения условий, корпорации «Боевая фармацевтика» будет выплачена награда в 150 тысяч космокойнов. Гарантированы дополнительные бонусы. Принять. Отказаться. На этот раз я размышлял дольше, а так ли много денег я смогу выручить с биаров. Скрипя сердце и сделав несколько глубоких вдохов, я решительно активировал отрицательный ответ. Еще немного постояв, приходя в себя, я снова потянулся к своему орудию труда. Да что такое? Доступно новое задание. Употребить в пищу сырой мозг матки Биаров или мозговую жидкость. Узнать подробности. В случае выполнения условий, корпорации «Боевая фармацевтика» будет выплачена награда в 550 тысяч космокойнов. Гарантированы дополнительные бонусы. Принять. Отказаться. Что-то мне подсказывало, что это последнее предложение. Я еще не успел ознакомиться с местной экономикой. Но полмиллиона. Эта сумма даже звучала солидно. Да чтоб вас. Я нажал принять. Необходимо употребить в пищу сырой мозг матки Биаров или мозговую жидкость. Спустя 3 часа предоставить подробный отчет. И все. И за это готовы заплатить 500 штук. Не знаю, какой ответ я хотел получить, но промолчал даже Рой. Блин, нужно было снова отказываться или потребовать 2 миллиона. Ну ладно, где там у этих чудовищ мозг? Оказалось, что мозг Хельга тоже смогла унести. Уж не знаю, какого он был размера, но похоже, ячейка Хельги воистину необъятна. Я стал изучать пустую черепную коробку, на предмет чего-то хоть отдаленно напоминающие мозги. С трудом нашел маленький кусочек, прилипший к стенке, и лужу той самой мозговой жидкости. Мерзость. Может отказаться. Штрафы вроде не назначали за провал. Так, нет, не в моих правилах отступать. Особенно в последний момент. Я положил найденный кусочек в отдельную ячейку, затем достал из хранилища 6 пустых бутылочек и наполнил их мозговой жидкостью. Не думайте, что набрал про запас, эти части тоже немало стоят. Я работал как заведенный. Судя по словам Роя, в общей сложности, я работал почти 11 часов. И откуда столько сил взялось? Наверное, чудодейственная сила хвоста Хамаона мне помогла, ну или боевой коктейль. Если бы поблизости сидела жаба, она бы, наверное, обиженно отвернулась. Кстати, за работой, чувство тревоги тоже куда-то улетучилось. Так еще моя прабабушка говорила: если вокруг творится какая-то задница, работайте, и все будет хорошо. Действует старая школа. Старикс так и не ответил, что очень странно. Часы показывали 9 часов утра, даже если он решил вчера выспаться, то сегодня должен бы был выйти на связь. Надо бы еще связаться с Миланом, но я пока не решался. В итоге, согласно данным Роя, который усердно вел подсчет, у меня набралось 206 килограмм мяса, с ориентировочной стоимостью 2500 космокойнов за килограмм, в том числе, кстати, щупальца и передние конечности матки, 317 бронированных чешуек, каждая по 5000, 3-килограммовый кусок печени, 37 тысяч за килограмм, 2 позвонка из самого основания головы, почему-то они стоили по 120 тысяч, весь остальной позвоночник равнялся по стоимости набору костей, 1200 за кило. Еще 2 ячейки, заполненные ошметками внутренностей. Голова порадовала сотней зубов, по 6000 за штуку. Добавились еще жвала и усы вибриссы, общей стоимостью на 180 тысяч. Итого больше 3 миллионов потенциальной прибыли. Вот это другой разговор. И нафига я брал ту миссию с поеданием мозга матки Биаров? Дальше колоть череп на сувениры я не стал. Во-первых, даже с дисковым топором это та еще морока. Во-вторых, пока разделывал тушу, всерьез раздумывал над оборудованием собственной крепости в этих пещерах и решил, что из гигантского черепа выйдет неплохой трон, ну или огромный диван. Усевшись на каменный пол и переведя дух, я по привычке присосался к бутылочке. Хаем, какой необычный вкус, как клубничное суфле, и консистенция творожистая. Твою мать, да это же мозговая жидкость. Первым порывом было все вытошнить, но рассудив здраво, я решил не пороть горячку. Задание в любом случае висит, да и на вкус неплохо, лишь бы не вызывало галлюцинации, как Хамаон, а так, нормально. Сделав несколько глубоких вдохов и окончательно успокоившись, я на миг забылся, и сам не заметил, как выпил оставшееся содержимое бутылочки. Ну что, остается только дождаться побочных эффектов. Они, как я заметил, всегда присутствуют, тут уж не забалуешь. Не знаю, сколько я просидел без движения. Может, пару минут, а может и дней, недель, месяцев. Вот я, весьма довольный тем, что насобирал столько ценных ресурсов, сижу, жду, когда проявятся последствия поедания сырых мозгов. И вот я уже растворяюсь в пространстве, превращаясь в энергию. У меня еще сохранилась возможность трезво соображать и готов с уверенностью заверить, Биары штырят гораздо мощнее хамаонов. Рекомендую. Вокруг меня начинает распространяться свечение. Оно зародилось где-то в животе, затем поглотило все тело. Дальше стало распространяться на пол, поглотило скелет матки Беров, каменные стены и свод потолка. Я чувствовал каждый камешек, каждый тоннель. Я сам был этой пещерой. Камни отвечали мне, вернее не камни, что-то было в толще скалы. Что-то теплое, резонирующее с моим сознанием. Я маленькая частичка, часть огромного организма. Я нахожусь в самом центре сознания огромного великана, который умирает. Он остался один, его мозг, сердце и душу, сначала убили, затем распотрошили и растащили на куски. По бесконечным тоннелям, все еще циркулируют тысячи маленьких осколков сознания. Они способны поддерживать жизнь, но этого слишком мало, нужна мать. Все это я чувствовал, я ощущал скорбь и боль скалы. Я обещаю, больше никогда, вот правда, никогда не съем ничего сомнительного. Только, пожалуйста, пускай это прекратится. Удар моего сердца, и по телу великана пронесся импульс. Я чувствую, здесь, прямо подо мной, есть огромный источник жизни. И для того, чтобы этот источник использовался по назначению, нужен проводник. Я не знаю, как это назвать, мать, жрица или менеджер, но он необходим. Тонкие лучики месторождений протянулись через всю скалу. Это как кровеносная, или скорее нервная система. А по венам и артериям циркулируют целые группки беров, распространяя волю мозга, который уже второй день мертв. Вода в озере, что находилась в соседней пещере в 30 метрах от меня, покрылась рябью. Затем еще сотня подземных озер в радиусе нескольких километров от меня. Похоже, скала и правда живая. Матка Беров – это не самостоятельное существо, а часть огромного организма, вернее его сознание. Интересно, когда меня отпустит, я также буду считать. Энергия все чаще стала пульсировать сквозь мое тело, распространяясь повсюду. Но ее слишком мало и она чужеродная. Я будто алюминиевый провод, которым пытаются нарастить золотой кабель, как вирусная клетка, которую игнорирует перегруженный иммунитет. И я, как и полагается идеальному вирусу, бью по самым важным системам. Вернее не я, Хельга, крохотная частичка по сравнению с реальным Бером, проникла в его тело, и парой выстрелов своего смертоносного штамма поразила его в самое сердце. Ну или как там его жизненно важный орган называется, я уже запутался. Я пульсирую все чаще в разных частотах, будто я сонар, ищущий нечто важное, и это важное совсем рядом. Я снова стал ощущать свое тело, и смог обернуться. Один из камней, за моей спиной, засветился изнутри ярким красным светом. Он боится, камень боится. Да что же это за бред-то такой? Стоп, не бред. От него расходятся волны страха, паники и угрозы. Он чувствует, что что-то случилось, и защищается как умеет. Он распространяет волны ужаса и паники вокруг, отваживая всех, кто пожелает к нему сунуться. На уровне инстинктов, ни одно живое существо не решилось бы приблизиться сюда, ну кроме меня, конечно же. Отвага и слабоумие – вот девиз людей, толкающих прогресс вперед. Повернувшись к камню, я стал медленно приближаться. Новая волна страха и паники. Затем узнавание. Камень меня знает, хороший камушек. Он знает меня, или кого-то похожего на меня. Паника сменилась облегчением. Подойдя вплотную к камню, я коснулся его. От моей ладони остался яркий светящийся след. В ответ – волна недоумения, радость вперемешку со страхом неизведанного. От следа моей ладони зазмеились трещины. Твою мать! Да это же яйцо! Яйцо матки Беров! Что я нахрен натворил? Трещины змеились и расширялись с пугающей скоростью, будто тот, кто там притаился, давно устал ждать и спешил выбраться на свободу. Один кусок скорлупы, другой, и на меня уставились два огромных глаза богомола. Можно подумать, что это должно быть неприятное зрелище, но существо оказалось даже милым. Ну, до тех пор, пока не плюнуло мне чем-то прямо в лицо. Меня сразу отпустило от духовного созерцания, прекрасного величия местных пещер. Я снова стал старым добрым отмороженным андером. В моем лбу торчал какой-то шип, который резко стал менять консистенцию и впитываться в мою голову. Я заорал, больше от ужаса, чем от боли, хоть она и была неимоверной. Мое лицо стало распухать, раздувая веки, губы и щеки. Я упал на землю, дергаясь в конвульсиях. Через 30 секунд, несмотря на отек, я как-то умудрился открыть глаза и увидел склоненную надо мной жуткую мордашку адской твари. Я почувствовал волну, чего-то похожего на разочарование, а затем меня поглотила чернота и пустота. Я висел в пространстве, без какой-либо возможности пошевелиться. Время давно остановилось. Слишком давно, сотни или тысячи лет назад. Я уже и не помню, кто я и как очутился здесь. Все, что я знаю, это огромные, черные глаза. Я не помню значения слова «фасеточные», но кажется, не должны быть такими. Кто я? Зачем я здесь? Для чего я? Я помню, что можно умереть, и я стану снова свободным. И я уже несколько тысячелетий мечтаю подохнуть. Но глаза меня не отпускают, выворачивая наизнанку мое сознание. Прося и требуя, расстраиваясь и радуясь, я чувствовал, что меня осталось совсем мало. Еще чуть-чуть и я растаю в этих глазах навсегда. А где-то на планете Пекло, которую местные любя называют Миниат, оживет мое пустое тело. Интерлюдия 7. Игры. Жизнь продолжается. И что тебе, парень, не имется? Торвальд сидел на полу в камере, и сквозь силовую решетку сверлил взглядом сидящего в соседней клетке Старикса. Уметь нужно проигрывать. Парень не ответил, продолжая прожигать говорившего ответным прожигающим взглядом. Ну, подпортил я тебе имущество, что из этого трагедию разводить? Нахрена было устраивать перепалку среди капсул? А, Старикс даже не шелохнулся. У тебя, кретина, что, долгов нет? Приехал сюда поразвлекаться. Нам сейчас столько впаяют, что твои старые обязательства покажутся пшиком. Я то справлюсь, процедил парень. А вот ты мне еще за многое ответишь. Торвальд морально был готов к тратам на новую амуницию. Это его расстраивало, но от операционных расходов не убежишь. А вот к новому долгу за ущерб корпорации Торвальд отнесся очень болезненно. Да еще и этот мститель на его голову откуда-то свалился. Ну, подрались, с КМ не бывает, ну, раздробил он ему пару костей, ну, взорвал хранилище со всем содержимым. Да уж, ну да ладно, не мог этот выскочка просто дать себя убить, с его-то уровнем. На самом деле, Торвальд не признавался себе, что он боится. Этот слабачок не слабо надрал ему задницу. И не хватало еще, в придачу ко всем его проблемам, получить мстительного врага. Слушай, я вижу, ты нормальный парень. Решил таки пойти на мировую, охотник. Как и я, не любишь проигрывать и умеешь дать сдачи. Ты уж поверь, я немало копчу небо. Таким, как мы, лучше держаться вместе. С годозаврами вместе держись, огрызнулся Старикс. Вот и я о том же, мы одного поля ягода. В этот момент в помещение вошли люди в боевых комбинезонах и шлемах. Торвальд, не обращая на них внимания, продолжил. Я же здесь нормальных людей найти не могу. Ни с кем каши не сваришь, потому что до конца никто не готов идти. А тебе башню сорвало, и ты готов все вокруг уничтожить, лишь бы добраться до цели. Силовое поле на камере Старикса пропало, и вошедшие двинулись к нему. Эй, куда вы его? Вы его отпускаете, что ли? Это же он все начал. Почему я здесь должен прозябать? Торвальда уже никто не слышал. За Старриксом и его сопровождающими закрылась дверь. Твари. Старикс вышел из здания администрации молча. Его просто отпустили, а он сделал вид, будто так и должно быть. Но при этом, его освобождение не меняло того факта, что он совершенно ничего не понимал. Ведь Старикс допустил промах, и серьезный. Нельзя сражаться в городе. Нельзя крушить имущество корпорации. Это закон. Но сейчас он на свободе. Главное правило, которое Старикс усвоил и впечатал в мозг. Если все идет хорошо и даже попахивает подставой, бери сколько сможешь и не задавай вопросов. Парень потянулся и размял шею. Больше 3 часов он просидел в заперти. Так, ладно. В изоляторе не работает ни связь, ни хранилище, поэтому Старикс щеголял в одной набедренной повязке. Надо бы закупиться по мелочи, да оценить ущерб от гранаты Торвальда. Он вытащил из хранилища один из простых комбинезонов и пару ботинок. Старикс всегда держал их про запас на случай таких вот случаев. Быстро одевшись, он двинулся к входу в куб, где разместился один из местных торговцев с низкими ценами. Не дойдя до нужного места, Старикс остановился, увидев интересную картину. Лисик, местный юродивый, схватив какого-то парня под локоть, тянул его прочь от поселения. Что удивительно, парень выглядел вполне нормальным, смуглокожий, черноволосый, с острым взглядом. Такие простаками не бывают. Но сейчас он следовал за Лисиком, внимательно его слушая и приветливо улыбаясь. Что Лисик все время хотел от новеньких, похоже, не знал никто, либо не рассказывал. Он все время приставал к новичкам и пытался их куда-то утащить. Нередко он их грабил, но что взять столько вылупившихся голодранцев? Говорят, что он даже пытался кого-то изнасиловать. В общем, колоритный персонаж. Старикс решил вмешаться в ситуацию и нападать потенциальному маньяку за трещин. Когда Лисик со своей потенциальной жертвой скрылись за углом, Старикс решил поторопиться и догнать их. Когда он забежал за угол, то стал свидетелем прекрасной картины. Новичок, все с той же дружелюбной улыбкой, от души пинал валяющегося горе мошенника, при этом приговаривая: «Это ты мне все отдашь, гнида». Тяжелый пинок по ребрам. «Я таких, как ты, пачками давил. Новый удар. Я тебя научу, как на честных людей бочку катить». Пинок в копчик, неудачно укатившемуся лисику, и протяжный стон. Старикс начал ржать. «Парень, ты откуда?» — сквозь смех выдавил он. А когда вызвал окно информации, уже не смог удержаться от новой волны хохота. На табличке значилось «С.Л. 34756/32. «Какой я тебе парень, сопляк? Тебе тоже захотелось, тоже отмороженный, обалдеть. Слышь, я сейчас тебя отморожу», — с вызовом ответил парень, — «а потом хорошенько прожарю. Остынь, остынь, я на твоей стороне. Меня Старикс зовут, некоторые называют Рик». Этот, он кивнул на постанывающего лисика, тоже в друзья набивался. Только он хотя бы без дружков был. Без каких друж? На плечо Старикса легла чья-то ладонь, после чего его тело пронзил мощнейший электрический разряд. Милан уже несколько часов смотрел на симпатичную рыжую девчонку, что сидела на земле, прислонившись к стене куба, и рыдала. Она размазывала по щекам слезы клочками и никак не могла успокоиться. Юрист уже давно наблюдал за страданиями девушки и все никак не решался к ней подойти. Он приговаривал себе под нос что-то вроде: «Соберись, будущая боевая подруга», или «Я тоже таким был». Спустя еще час непрерывных страданий, Милан решился подойти. Отчаянный мистер Хайт, перед лицом женского пола, спрятался куда-то, поджав хвост. Зато на его место вернулся обходительный юрист, ловко скрывающий инфантильность за профессиональной вежливость. «Кхе, кхе», — он прочистил горло, пытаясь привлечь к себе внимание. «Я вижу, вы чем-то слегка обеспокоены». Из-под маленьких кулачков выглянули распухшие глаза, оглядели с ног до головы тощую фигуру. После тщательного осмотра девушка снова закрыла лицо ладонями и разревелась сильнее прежнего. «Я хотела попасть в сказку», — провыла она, захлебываясь рыданиями. «А где я оказалась? На помойке. Еще и дрыщ какой-то пристал. А я принца хотела». Милан, накрыленный каким-то светлым чувством, совершенно пропустил мимо ушей все сказанное девушкой. Он часто бывал в таких ситуациях, когда клиентки, потерявшие свое имущество, нуждались в том, чтобы выплакаться. Он был профессионалом и давно научился пропускать сопливо-претензионную информацию мимо ушей. «Я знаю, как вам помочь», — бодро проговорил он. «И как?» — резко успокоившимся голосом поинтересовалась девушка. «Есть у меня один курс», — сказал он вкрадчивым голосом драгдилера. «Он сразу сгладит все переживания, окажущуюся неудачу превратит в преимущество». «Докладывай», — потребовал ерзающий от нетерпения Генри. «Как там дела у нашего гостя?» «Расслабляется, разглядывает потолок», — ответил толстяк. «И что, так ни с кем и не связывался?» «Неа, либо и правда одиночка, либо догадывается, что мы каждое действие отслеживаем». «Ага, а со вторым что?» «С этим все неоднозначно и очень интересно. Он все в каких-то катакомбах лазил, ничего не было видно. Потом появился красный свет, типа аварийного, но тоже ничего не разобрать. Может, на какой-то базе был заброшенный. Откуда бы Аан такую взял? Да кто его поймет? В общем, он что-то рубил, собирал. Аналитику, говорят, разделывал тушу какого-то животного. Пока не слышу ничего интересного. Он ее больше 10 часов разделывал. И что он так возился? Учился хирургические операции делать? Да нет, аналитики говорят, что это была матка Бяров». Генри прыснул со смеху. «Аналитиков пора сокращать. Спорно, они могут быть и правы. Смотри, а то и ты подпадешь под угрозу утилизации». Толстяк только поморщился, а затем продолжил. «В общем, потом какая-то вспышка произошла, то ли взрыв, то ли еще что-то, а потом он замерцал. Ну, знаешь, как бывает, когда во время стрима сдохнешь. Ну и взяли его. Я на каждое крыло дежурного назначил, чтобы дождались клиента и встретили как полагается. Да вот только он уже второй день мерцает и не появляется. Да уж, интересно. Ну да и хрен с ним. Эта стервь проявлялась как-то. Да мигрирует, по одной ей известным маршрутам. То там мелькает. Этих не искала. Ну гостя точно нет. Что касается зеленого, тут мы никак не поймем. Ну хоть не вредит пока, и то ладно. Ясно. Протянул с легкой досадой Генри. Как там наша диверсия? Почти полная готовность. Ждем обозначенного срока. Ладно, иди работай, о любых изменениях, отчет сразу мне. Клод Гордон сидел перед огромным панорамным окном и наблюдал за туманными холмами. Эта планета так бурлит, что только единицы замечают, насколько она красива. Клод очень любил, когда вокруг был порядок. Он любил свою работу, особенно когда все было налажено и шло своим чередом. Он как управляющий поселком и представитель корпорации «Атлант» оказался в этом регионе почти самым первым, если не считать логистов и инженеров-строителей. Эта сложнейшая работа давно превратилась в рутину и лишь недавно стала превращаться в приятный фон беззаботной жизни. Он просто совершал необходимые действия в промежутках между, например, игрой в гольф и музицированием. Жизнь прекрасна, когда можно наслаждаться ей, никуда не торопясь. Ах, да, он активировал прямую связь, вызвав Лизи из отдела аналитики. «Добрый день, мистер Гордон», — поклонилась хрупкая девушка с розовыми волосами. Клод в ответ кивнул. «Давай, краткий отчет. Прирост добычи ценных ресурсов на 7%. Перед Клодом мгновенно возник отчет с перечнем ресурсов и отчетом о добыче. Исследование территорий – 3%. Следующий отчет. Контроль за популяцией животных, новый список данных. Весь отчет занял чуть больше часа. Гордон лениво просматривал графики, спокойно реагируя на увеличение показателей в каждом отчете. «Так, меня интересует еще несколько вопросов, только давай без показателей и графиков». «Да, мистер Гордон», — учтиво ответила Лизи. «Как там обстоят дела с галактическими захватчиками и Армбарсом?» «На данный момент конфликт на спаде. Боевые действия не ведутся уже более полутора месяцев. Зарегистрированы регулярные нападения на объект Хильгеда. Выяснили подробности, что они в итоге не поделили. Пчелки поработали на славу», — кротко улыбнулась девушка. «Ключевая фигура, Борис Рыков, был подвергнут заморозке по состоянию здоровья в 22 веке. Был возвращен в дееспособное состояние 12 лет назад. Долг – 7 миллионов космокойнов. Выплатил его за 4,5 года, далее работал на себя и сколотил неплохое состояние. Боевых навыков не имеет. На данный момент работает в корпорации «Галактические захватчики» руководителем отдела распределения. Он курирует большое количество секторов на планете П.Е.К. 1,0. Точная цифра неизвестна, но более 20. Из-за служебного положения имеет доступ к любой информации, касающейся подведомственных регионов, в том числе и секретной. По предположению аналитиков, он обнаружил ошибку в анализе расчета полезных ресурсов в секторе Туманных холмов. Предположительно, он обнаружил возможные месторождения платины-23. Как считают наши специалисты, на каждом серьезном месторождении данного ресурса присутствует улей Беров, а они в свою очередь создают помехи при попытке исследования, и в итоге месторождения обнаруживаются в очень редких случаях. Каким-то образом Борис узнал, что в Туманных холмах есть такое месторождение. Учитывая, что на момент обнаружения и по сей день в секторе Туманные холмы только галактические захватчики могут вести подобную деятельность, Борис проспонсировал своих подельников для запуска компании «Армбарс». Анализ действий показал, что Борис передает инсайдерскую информацию «Армбарсу» и стремится увеличить убыток корпорации «Галактические захватчики». Это повлечет за собой сокращение офиса и продажу оборудования за бесценок. По аналитической сводке, после выкупа имущества, «Армбарс» начнет деятельность по разработке ранее скрытых месторождений. Но тут новый руководитель «Атгалзов» нанял Хильгеду, и планы немного изменились, — усмехнулся Клод. Планы отодвинулись, но ненадолго. Есть информация, что скоро планируется несколько диверсий на рудники галактических захватчиков, что повлечет большие убытки. Иными словами, «Армбарс» на финишной прямой, и дисквалификация офиса оппонента – это вопрос времени. Интересная войнушка намечается. «Я с Микаэлем виделся раз», — рассуждал вслух Клод. «Он мне показался бойцом. Думаю, у него тоже есть пара козырей в рукаве. Но мне, конечно же, интересно, какова вероятность материального ущерба поселению. Вероятность угрозы поселению минимальна, все стратегические объекты находятся за пределами базы. И вы считаете, что на штаб-квартиру нападения не ожидается? Информация проверяется, но вероятность этого весьма незначительна. Галактические захватчики допустили новые расходы, и вероятность предельного убытка в случае потери рудников почти 100%. По этому вопросу максимально держите меня в курсе. Если потребуется, я подключусь, судьба поселка превыше всего. Конечно, мистер Гордон. Дальше, система стала раздавать задания на употребление в пищу сырого мяса местных животных. Известно, что за новое веяние. Девушка пробежалась глазами по информации в своем интерфейсе и продолжила доклад. Один из недавно воскрешенных, по невыясненным пока обстоятельствам, по заданию системы, съел сырое мясо зеленого геккончика и заразился местным видом паразитов. Разработчиков бестиария так заинтересовали эти паразиты и их воздействие, что они стали тестировать мясо других животных. Предположительно, они стремятся найти паразита, усиливающего деятельность организма, но это не точно. Система под видом отчета получает разрешение на снятие информации из личного интерфейса объекта и наблюдает за состоянием испытуемого, а также за эффектами от подселения паразита. И какие результаты? Пока известно, что сырое мясо дает более стойкие и интенсивные усиления. Информация по паразитам пока засекречена. Понятно. По этому вопросу тоже держи в курсе, если они что-то накопают, лучше быть в первых рядах. Чемпион, ответь. Рой уже второй день пытался дозваться до своего объекта. Система не фиксировала смерть, но по предварительным данным анализ статистики показывал, что Андер мертв. Чемпион, я принял решение. Твердым голосом сказал и. Если тебе это поможет, я раньше срока открою тебе полный доступ к гимну исследователей. И он снова запел гнусавым голосом. Эй, чемпион, выше нос. Глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрывается первый? Выше, дальше, бодрей, веселей. Чтобы быть сильным, закаляй свое тело. Если у тебя хватка суперклей, тебе по плечу любое дело. Эй, чемпион, выше нос. Глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрывается первый? Лучше всю жизнь в науку влюблен. Будь умнее, оттачивай разум. Когда видишь мир с четырех сторон, любые преграды рушатся разом. Эй, чемпион, выше нос. Глядя вниз, не увидишь победы. Часто ли ты задаешь вопрос, где в тебе скрывается первый? Если не сдался, не побежден. Сильная воля – залог победы. Если вера в груди разжигает огонь, невозможно не быть железным. Чемпион, ну ответь. Продолжил причитать искусственный интеллект. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.